Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Нет, не было, не будет более радостных слов на земле. Пускай даже мы понимаем их по-разному. Пускай не всегда догадываемся, не всегда храним в сердце то, что они возвещают, о чем свидетельствуют, к чему зовут. Все это от нашей человеческой слабости, от маловерия, от суеты, в которой мы живем, от неспособности сосредоточиться на главном, на том, что Христос назвал единым на потребу. И все же, когда слышим мы эти слова, этот возглас, и сами отвечаем на него, когда ударяет в сердце этот прилив радости, когда загорается ночь этим непонятным, но таким победным светом, где-то, на самой последней глубине нашего сознания, мы чувствуем, мы знаем, что тут мы касаемся чего-то самого важного, самого священного, что мы действительно, по слову Достоевского, касаемся миров иных. Боже мой, сколько усилий положено было людьми, чтобы развенчать, уничтожить, оплевать и оклеветать вот эту глубину, это чувство священного. Боже мой, в каком плоском, бескрасочном и скучном мире мы постепенно приучаемся жить. Как давно появились, и как до сих пор всесильны, по-видимому, эти важные, разумные люди, своим важным разумом объясняющие тайну жизни. Или, вернее, утверждающие, что никакой тайны и нет, а есть химия и физика, биология и геометрия, и что при помощи всех этих наук мы все объясним, все постигнем и достигнем полного счастья. Но пока что нам только и объяснили, что человек — это продукт безличных законов природы, что вся его история, все его развитие — продукт животной борьбы за существование, и что смысл и содержание этого грядущего счастья в разрешении научным и окончательным экономических проблем. И нет во всех этих объяснениях ни йоты радости, не льется из них никакого света, и строится постепенно серый железобетонный муравейник, пронизанный такой тоской, такой скукой, что люди бегут от него в пьянство, в разврат, в одиночество, куда угодно, только бы забыться. Да, из такого понимания мира, жизни человека, не могла родиться Пасха. Не могла воссиять эта непонятная радость. Не могли зазвучать слова пасхального песнопения. Ныне вся исполнившаяся света, небо же, земля и преисподняя, да радуется мир, видимый же весь и невидимый, восстанию Христову, в нем же утверждается. Но вот, есть она, Пасха. И есть пасхальная радость, и есть пасхальный свет. И каждый год мы убеждаемся в том, что века отрицания и преследования, века сведения всей жизни всего человека к плоской и безличной материи их не уничтожили. Объяснить? Нет, мы ничего не можем объяснить и доказать. Как объяснить слепому красоту солнечного утра? Как объяснить глухому красоту Бетховенской симфонии? Как объяснить материалисту реальность духа? В том-то и все дело, что слова эти «Христос воскресе», «Воистину воскресе» — суть не объяснения и не доказательства, а явления, а выражение реальности, которое именно потому, что она реальна, не требует ни объяснений, ни доказательств. Как не требует объяснений и доказательств любовь для того, кто любит, красота для того, кто ее созерцает, радость для того, кто радуется. В том-то и все дело, что мир, сведший все к объяснениям и доказательствам, уже постепенно теряет способность верить, любить и радоваться. В том-то и все дело, наконец, что сама Пасха есть в мире чудо, не умирающей веры, неистребимой любви, неисчерпаемой радости. Итак, мы только и можем из глубины, из реальности этой веры, этой любви и радости воскликнуть: «Христос воскресе!» И обратить это восклицание к каждому, на каждого направить любовь и силу и радость этого утверждения. Как бы сказать каждому: не верьте, не поддавайтесь тому низкому, плоскому, безрадостному и безлюбовному объяснению мира и жизни, которое навязывают вам, и которое все целиком зиждется на столь же плоских и поверхностных объяснениях. Тут, рядом с вами, рядом со мной и рядом с тобой, во мне и в тебе, действительно иной мир, сила, красота, свет и радость которого несоизмеримы ни с чем на земле. Тут, рядом, вечный свет того утра, когда засияла в мире благая весть о том, что не только жить можно сейчас и здесь, высокой и чистой жизнью, но что любви и вере суждено победить и саму смерть. «Поглощена смерть победой!» — воскликнул апостол Павел. И вот поразительно, необъяснимо, сквозь века живет эта победа, эта уверенность, что смерть не есть последняя и страшная правда о жизни, что не может погаснуть любовь, раз вспыхнувшая в человеческой душе, не может в небытие уйти и раствориться в нем, единственная, неповторимая, сама в себе несущая свою вечность человеческая душа. Христос воскресе! Если бы это было неправда, то как взялась бы наша радость? Откуда приходил бы этот свет и торжество пасхальной ночи? Христос воскресе! Если бы это было обманом, как мог бы жить этот обман 2000 лет? Все проходит, все умирает, все исчезает. Но вот не умирает Пасха, не умирает эта уверенность. Бросаются друг другу в объятия люди и обмениваются этим ни на что не похожим приветствием. Христос воскресе, воистину воскресе. И потому всякому ищущему, жаждущему и алчущему можно только сказать: «Приди и вещь». Итак, воскресение – день, и просветимся торжеством, и друг друга обнимем, перцем, братья, и ненавидящих нас простим, и так возопиим: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав.